Дженна жила на третьем. Я взбирался по лестнице, вдыхая знакомые запахи. Во всех таких домах пахнет одинаково. Нагретыми солнцем опилками, старой краской, кошачьей мочой, деревом и линолеумом, десятилетиями впитывавшими талый снег и грязь из-под мокрых подошв, пролитым пивом и содовой, пеплом тысячи окурков. Я благоразумно не держался за перила, которые по виду в любой момент могли сорваться с ржавых стоек. Свернув в верхний вестибюль, я остановился перед дверью Дженны, или, вернее, тем, что от этой двери осталось. Кто-то пробил филенку дубиной, она валялась тут же в груди щепок. Кинув быстрый взгляд в коридор, я обнаружил узкую полоску темно-зеленого линолеума, заваленного обломками стульев и шкафа, разодранной одежды, пухом, выпущенным из вспоротых подушек, обломками транзисторного приемника. Я достал пистолет, осторожно сделал маленький шажок внутрь и двинулся по квартире, вскидывая к каждому дверному проему одновременно глаза и ствол. Стояла тишина, какая бывает, когда ничего живого в доме нет. Однако мне уже приходилось убеждаться, насколько эта тишина обманчива, и потому я собирался удостовериться своими глазами. И через 10 минут скрупулезного и напряженного осмотра я убедился, что квартира и в самом деле пуста. К тому времени я взмок, у меня заломило спину, и мышцы рук и ног просто одеревенели. Потом, держа пистолет в опущенной руке и слегка расслабившись, пошел по второму кругу, вновь осматривая комнаты и обращая больше внимания на детали. Но из спальни не выскочило и не сплясало передо мной нечто, осиянное неоновой надписью «Улика», да и в ванной я ничего не обнаружил, и кухня с гостиной оказались столь же неотзывчивы. Мне удалось лишь установить, что в квартире кто-то основательно пошарил, немало не заботясь о сохранности обстановки. Все, что только можно было, разбито, взрезано, вскрыто, взломано, выпотрошено. Шагнув в коридор, я услышал справа от себя шорох, шарахнулся и направил толстый ствол на Джерома. Он съежился и, загородясь ладонями, вскричал не своим голосом. «Эй, эй, ты что? Ты что? Совсем, что ли? Не стреляй!» «Черт возьми!» — сказал я, почувствовав, что дарованное выбросом адреналина облегчение больше напоминает изнеможение. «Чтоб тебя!» — проговорил Джером, выпрямляясь и по непонятной причине ощупывая штанины своих шортов. «На кой ты таскаешь с собой такую дуру? Слоны у нас давно здесь уж не водятся!» «А ты что здесь делаешь?» «Я-то местный житель, милые белые папаши, так что извиняться надо тебе и спрячь куда-нибудь эту штуку!» Я сунул пистолет в кобуру. «Что тут творится?» Джером вошел в квартиру и оглядел перевернутые вверх дном комнаты, так, словно видел все это раз 100. «Старуха Дженна не появляется уж неделю, а устроили этот бардак в прошлый уикенд». «Нет», — прибавил он, опережая мой вопрос, — «нет, папаша, никто ничего не видал». «Это меня не удивляет», — сказал я. «А ты бы хотел, чтобы у нас, как в Белом квартале, люди наперегонки неслись стучать в полицию?» «Ладно, не в том суть». Он снова оглядел развороченную квартиру. «Я думаю, тут без Роланда не обошлось». «Кто это?» — он взглянул на меня и засмеялся. «Ну, скажи, кто такой Роланд?» Джером повернулся и вышел. «Вали домой, папаша!» Я шел за ним по лестнице следом и продолжал повторять. «Кто такой Роланд? Кто такой Роланд?» Но он только мотал головой все то время, что спускался вниз, а, выйдя на крыльцо, где на ступеньках расселись его дружки, ткнул через плечо большим пальцем, показывая на меня, и сказал: «Видали? Роландом интересуется!» Все снова покатились со смеху. Давно уж, должно быть, не встречался им такой забавный белый. Когда я вышел, большинство поднялось, а какая-то девица осведомилась. «Вы хотите знать, кто такой Роланд?» Я спустился по ступенькам. «Да, я хочу знать, кто такой Роланд». И один из самых рослых потыкал меня в плечо указательным пальцем. «Роланд — это такое, что и в кошмарном сне не приснится. Страшней твоей жены», — добавила девица. Снова все захохотали, а я сошел с крыльца и протиснулся между синим «Малибу» и зеленой «Гранадой». «Лучше не попадайся ему на дороге», — напутствовал меня Джером. «Твоя пушка слонов валит, напротив Роланда маловато, потому что он не человек». Я остановился и обернулся, положив руку на капот Малибу. «А кто?» Джером пожал плечами и скрестил руки на груди. «Как в книжках пишут, воплощенное зло». Глава 4.